Глава 22. «Аксиньюшка, самовар на столе! Иди чайку выпить!» — крикнула из сеней старая крестьянка в коцовейке и повойнике. «Спасибо, Мелитина Ивановна! Сейчас Сонечку укачаю и прибегу!» — отозвалась из светелки Ася и, через несколько минут перебежав холодные сени, нерешительно взялась за скобку двери. «Одни вы, Мелитина Ивановна?» «Одна, одна, небось. Иди садись под образа. Я тебе налью чашечку. Заснули твои-то?» «Спят. Ну и слава тебе, Господи! Сынок твой больно потешный, Всеволодна. На медне, как ты к бригадиру вышла, все около меня вертелся. Расскажи, да расскажи ему про кота-воркота». А сам наперед уже каженое слово знает. Даром, что 3 лет нет. Но ничего, я ему расскажу уже про козлика и 7 волков. Ася задумчиво смотрела на струйку самоварного пара, поднимавшегося к низкому бревенчатому потолку. «Он сказки любит», — тихо отозвалась она. «Гляжу я на тебя, Всеволодна, и аж на сердце за тебя болит. Никогда-то ты не улыбнешься, не засветишься. Оно, конечно, вдове тяжело, особливо на первых порах, да с детьми. Ну да без горя кто живет, родимая? А твое-то горе, смотришь, еще поправимое. Молода ты, да пригожа лицом. Еще не один присватается. Дети у тебя непригульные. Умный мужик в укор их тебе не поставит. Малость поуспокоишься, и снова молодухой станешь. А коли будешь с утра до ночи печалиться, высохнешь раньше времени, что тростинка. Нельзя так, моя разлапушка. Лицо твое тоже дар Божий. Мелитина Ивановна, не утешайте меня. Спасибо, что жалеете, но я свое горе закрыла на ключ, и когда его касаются, мне еще больнее делается. А поплакать так, Синдюшка, другой раз лучше, чем в себе горе вынашивать. Немая скорбь затаенная, всего вишь страшнее. Сказывает, точит она человека, что червь. Не жаль, пусть точит. Чего зря мелешь? Тебе такие речи не к лицу, у тебя дети. Парочка твоя больно уж хороша. Вечер Сонюшка глаза на меня таращит, что совеныш маленький. Не устоит, говорят, горя там, где слышен топот детских ножек. Ты в Бога-то веруешь? Верила. Верю. И как будто далекий солнечный блик скользнул перед ее глазами, когда она произносила эти слова. Ну так и не греши. Великий грех смерть призывать. Это тебя враг мутит. Я вот, вишь, всех похоронила. С нелюбимой невесткой осталась и в своей избе уже не хозяйка. А все живу. А для чего живу? В том Господняя тайна. Он один знает, когда кому срок. Я тебя в церковь в следующий раз с собой возьму. Только далеконько от нас теперь церковь. Надо бы лошадь у бригадира выпросить. Безлошадные мы теперь. Я другой раз захожу на колхозную конюшню, да как покличу. Гнедой, гнедой! Так он сейчас ко мне и дышит мне на руку. Захерел бедный, запаршивил, что дитя беспризорное. Без дела да без ухода стоят они, наши лошади. Вот оно горе горькое. Они помолчали. «Вот погоди, Всеволодна, придет весна, зазеленеют наши леса, запоют пташки. Станем ходить с тобой по ягоды и по грибы. Сторона наша лесная, привольная. Оно, конечно, места глухие. Кто до городской жизни охоч, того здесь тоска возьмет. А только наши леса очень хороши. А волков нет у вас? Как не быть волкам?» «Есть-и! Зимой по деревенской улице другой раз проходят. На медне еще я ночью на крыльцо вышла».